Ой, слушай, ты так прикольно картавишь. А ты можешь сказать паровозик тыр-тыр-тыр? Нет, не буду я говорить это. Чего? Ну скажи. Потому что не хочу. Ну скажи. Слушай. Зачем? Ну, мне будет приятно это услышать. Нет, это будет банально и смешно. Извините. Да, смешно. Ну так это же забавно. Чего ты? Давай. Паровозик тыр-тыр-тыр. А ты немного тоже коротавишь, походу, да? Я не коротавлю, нет, совершенно не коротавлю. Угу. Вообще ни капельки. Вообще супер. А я коротавлю из-за этого Мединский меня ржет постоянно. Ну да, это логично. Но с другой стороны, это же прикольно. В этом в коротавости нет ничего плохого. Не знаю. Мне нравятся коротавые. Я вообще-то в детстве вообще букву «Р» не могла выговаривать, но сейчас немного лучше. Ну, ты же можешь сказать «паровозик тыр-тыр-тыр»? Нет, не буду. Могу, но не буду. Чего не будешь? Да. Хорошо, а «Сигну» будешь делать? Давай лучше я скажу те слова. «Паровозик тыр-тыр-тыр»? Да. Хорошо, говори. Что там, «паровозик тыр-тыр-тыр»? Паровозик тыр-тыр-тыр. Нет, я не могу, видишь? Можешь, можешь, давай. Тебе главное попытаться, все могут. Паровозик тыр-тыр-тыр. Все. Вот, замечательно. А ты говоришь, не можешь.